Часть шестая. Великий план. Первое. Целый час Муснакаф потратил на то, чтобы подготовить хозяйку к путешествию по холодным улицам Ливерпуля. Фебе в это время было позволено осмотреть дом. Осмотр оказался печальным. Все многочисленные комнаты с их огромными завлекательными кроватями и декадентскими зеркалами несли на себе печать запустения. Пыль, птичьи экскременты на окнах и ни одной живой души, которая могла бы выглядывать в эти окна или преклонять голову на пуховые подушки. Может быть, обитатели дома спят? А если так, что им снится? Быть может, мир, откуда пришла Феба? Мысль, что существа, живущие в столь дивных комнатах, тоскуют по Косму, где она тосковала по волшебной стране, позабавила Фебу. Но потом она осознала печальный смысл своего предположения. Люди на разных берегах разделенного субстанцией мира живут в тоске и смятении, мечтая об участи друг друга. Она поклялась, если переживет это путешествие и вернется в Эвервиль, будет наслаждаться каждой прожитой минутой и не тратить время на пустые мечты. Выйдя из комнаты, она поглядела на себя в большое зеркало, висевшее в коридоре, и громко сказала: «Наслаждайся всем, каждой минутой». «Что вы сказали?» — спросил появившийся в дверях Муснакаф. Ей стало неприятно, что ее застали врасплох. «Давно вы за мной наблюдаете?» — спросила она. «Несколько секунд». «Вы хороши, Феба Куб. В вас есть музыка». «У меня нет слуха», — ответила она немного резко. «Музыка музыки рознь. У вас поет душа, а не гортань. В вашем дыхании я слышу литавры, а когда воображаю вас без одежды, сразу представляю себе хор». Она окинула его суровым взглядом, усмирявшим самых строптивых пациентов, но он в ответ только улыбнулся. «Не обижайтесь. В этом доме о подобных вещах всегда говорили открыто». «Тогда и я скажу открыто. Я не хочу, чтобы вы разглядывали меня за моей спиной. Литавры там или нет, я не желаю слушать о том, какова я без одежды». «Вам не нравится ваша нагота?» «Это наше с ней дело», — отрезала она, понимая, как абсурдно звучит эта фраза. Муснакаф расхохотался, и Феба сама не смогла сдержать улыбку, при виде чего он захохотал еще громче. «Я все равно скажу», — сказал он, отсмеявшись. «Наш дом видел много красивых женщин, но вы — одна из самых красивых». Его непосредственность обезоружила Фебу. «Что ж, спасибо». «Не за что. А теперь, если вы готовы, нам пора. Носильщики ждут. Нужно спускаться к морю». Второе. Уже через час после того, как он отправился по дороге, ведущей к Бкетер-Сабату, Джо перестал сочувствовать покидавшим город беженцам. Он видел бесчисленное проявление грубости и жестокости. Дети, нагруженные тяжелее родителей, избиваемые до полусмерти животные, богачи на верблюдоподобных скакунах, прокладывающие себе путь сквозь толпу, калеча бедных сограждан, все то, что он уже видел в Косме. Когда грустных впечатлений накапливалось слишком много, он переводил взгляд на город вдали, и его уставшее тело наливалось новыми силами. Жители Бкетер-Сабата были ничуть не лучше его земляков, но их обиталище не могло сравниться ни с чем. Что касается стены и адов, то она клубилась и дробилась, не двигаясь с места. Она нависала над городом, как громадный зверь, гипнотизирующий жертву взглядом. Джо надеялся только, что успеет добраться до города, погулять по его улицам и взойти на сияющие башни, прежде чем зверь прыгнет. Когда он подошел на расстояние четверти мили к ближайшей лестнице, город громоздился над ним, как висящая в воздухе гора. Из бредущей навстречу толпы раздался крик. Навстречу Джо бросился какой-то человек с пепельно-серым лицом. «Африка!» — кричал он. «Африка, ты живой!» Он предложил свои перепончатые руки к груди Джо. «Ты меня не помнишь, конечно». «Нет». «Я плыл с тобой на корабле», — заявил человек, и Джо узнал его. Это был один из избранной Ноем команды Фанакопана. Приземистый, широкоплечий тип с большим лягушачьим ртом. Теперь, когда он пришел в себя, от былой заторможенности не осталось и следа. «Меня зовут Уикселфи, Африка», — сообщил он, улыбаясь. «Я очень рад тебя видеть. Очень». «Но почему? Ведь с тобой обращались как с дерьмом». «Я слышал, что ты говорил Ною, сумма сумаментис. Ты хотел нам помочь, и не твоя вина, что не получилось». «Боюсь, что так. А где остальные?» «Погибли». «Все?» «Все». «Очень жаль». «А, плевать, там не было моих друзей». «А почему же ты не умер?» Ной говорил, что... Я знаю, что он говорил. Я слышал. У меня хороший слух и сильная воля, и я не хотел умирать. Значит, ты слышал, но не мог ничего сделать. Конечно, он заколдовал меня. Так тебе было больно? Еще как. Уиксел поднял свою правую руку. Два из шести пальцев на ней превратились в кровоточащие обрубки. И я хотел убить его, когда очнулся. «А почему ты этого не сделал?» «Он силен, Африка. Особенно здесь у себя дома. А мой дом далеко». Он посмотрел за спину Джо на море. «Там нет кораблей, Уиксел». «А Фанакопан?» «Он утонул». Уиксел воспринял известие философски. «Значит, я переживу остальных ненадолго. Что ж, хорошо, что я встретил тебя, Африка. Меня зовут Джо. Я слышал, как мой враг называл это имя, поэтому я не могу его употребить. Таков обычай моей страны, поэтому я буду звать тебя Африка». Джо это не особенно нравилось, но у него не было ни времени, ни сил спорить. Уиксел добавил: «И я пойду с тобой обратно в Кетер-Сабад. Хорошо? Я буду рад твоему обществу, но зачем тебе идти в город?» «Кораблей нет. Я встретил тебя в десятитысячной толпе, и ты можешь сделать то, что не могу я». «Убить Ноя?» «Ты сам сказал это, Африка. Не я, а ты». Третье. В караване, спустившемся с крутого холма от дома на Каннинг-стрит, было 9 человек. Феба и Муснакаф шли пешком. Четверо носильщиков несли Мэв О'Коннелл в удобном паланкине, и еще двое до зубов вооруженных людей сопровождали их впереди и позади. Феба удивилась этому, и Муснакаф пояснил: «Настали опасные времена, кто знает, что может случиться». «Иди со мной рядом», — попросила ее Мэв, когда они двинулись в путь. «Пора выполнить свою часть сделки. Расскажи мне о Косме. Впрочем, нет, расскажи о городе». «Сначала я задам один вопрос». «Какой?» «Почему вы выдумали именно Ливерпуль, а не новый Эвервиль?» «В Ливерпуле прошло мое детство, полное надежд. У меня сохранились о нем хорошие воспоминания. Про Эвервиль я этого сказать не могу». «Но вы все равно хотите узнать о нем?» «Хочу». Не зная, какой именно аспект эвервильской жизни интересует Мэв, Феба начала рассказывать обо всем подряд. О фестивале, о проблемах с почтой, о библиотеке, о Джеди Джилхолли, о закусочной Китти, о старой школе и хранившемся там архиве, о канализации. «Погоди», — остановила ее Мэв. «Вернись немного назад. Ты что-то сказала про архив? Да. Это касается истории города? Да. А ты знакома с документами? Не очень, но тогда странно, что ты меня не знаешь. Феба промолчала. Скажи, что там говорится об основании города? Я точно не помню. Внезапно Мэв завопила. «Стойте! Все остановитесь!» Караван замер на месте. Мэв наклонилась в своем кресле и поманила Фебу к себе. «Послушай-ка, я думала, что мы заключили сделку». «Так и есть». «Так почему же ты не хочешь сказать мне правду?» «Я не хотела вас огорчить». «Матерь Божья! Ну разве...» «Это огорчение!» Она принялась расстегивать ворот платья. Муснаков заикнулся было о холоде, но Мэв смирила его таким взглядом, что он тут же замолчал. «Смотри», — сказала она, и открыла перед Фебой свою шею, которую опоясывал побелевший от времени рубец. «Знаешь, что это?» «Это напоминает, похоже, кто-то хотел вас повесить». Они и повесили, оставили меня болтаться на дереве рядом с мужем и сыном. Что? Феба была потрясена. Они ненавидели нас и хотели от нас избавиться. Муснаков, застегни мой воротник. Пока он выполнял приказ, Мэв продолжила. У меня был очень странный сын. Он не любил никого и ничего. Меня он тоже не любил, как и отца. Постепенно люди стали ненавидеть его в ответ. И поскольку у них появилась причина вздернуть его, они сделали это, а заодно вздернули и моего бедного мужа. Видишь ли, Кокер не был человеком. Он пришел в ваш мир, чтобы спасти меня, и жил по его законам. Но люди все равно чувствовали, что он не похож на них. А я... Мэв отвернулась и посмотрела на город, раскинувшийся внизу. «Что вы?» «Я была тем, что они хотели забыть. Я была в начале...» «Нет, не так. Я была началом. Была Эвервиллем, как будто его построили из моих костей. И Браули, Джилл Холли, Хендерсоном и прочим отцам города не хотелось вспоминать об этом». «И они убили вас за это?» «Они закрыли глаза на убийство». «Но почему же вы не умерли?» «Ветка сломалась. Все просто. Моему бедному Кокеру так не повезло. Его ветка была крепкой. И когда я очнулась, он уже остыл». «Какой ужас! Я никогда никого так не любила, как его». Пока они говорили, Феба почувствовала, что земля начала дрожать. Муснаков, очевидно, тоже это почувствовал и с тревогой в голосе обратился к Мэв. «Может, лучше не говорить об этом? Хотя бы не так громко? Оставь! Он не посмеет тронуть меня, и не говори, что он не знал правды!» Феба не могла понять, о чем они, но решила не лезть с вопросами. «А ваш сын? Что случилось с ним?» Его растерзали звери. Похоже, он оказался вкуснее меня и Кокера. Она немного помолчала. «Ужасно говорить так про плоть от плоти своей, но мой сын все равно не прожил бы долго». «Он болел?» «Головой и сердцем. Что-то в нем не заладилось с самого начала, и я даже думала, что он умственно отсталый. Я пыталась воспитывать его, но не очень успешно. Мне кажется, в нем жило зло, очень большое зло. Пожалуй, лучше, что он умер. А у тебя есть дети?» «Нет», — ответила Феба. «Считай, что тебе повезло». Потом, внезапно сменив тон, Мэв крикнула носильщикам. «А ну, живей!» И караван поспешил вниз, по уступам холма. Пока Феба гостила в доме у Мэв, состояние моря сновидений существенно изменилось. Корабли в порту уже не стояли мирно на якорях, а рвались с них, как испуганные кони у коновязи. Маяки у входа в гавань были потушены яростью волн. «Я начинаю опасаться, что не смогу выполнить свою часть сделки», — сказала Мэв Фебе, когда они спустились с холма. «Почему?» «Посмотри сама». Мэв указала на берег, о который разбивались волны высотой в 10-20 футов. «Не думаю, что мне удастся поговорить с Шу». «Кто такие Шу?» «Объясни ей», — велела Мэв Муснакаву. «А вы поставьте паланкин». Носильщики поспешили выполнить приказ. «Вам помочь?» — засуетился Муснакав. «Не надо. Лучше просвети ее, хотя, видит Бог, мы опоздали». «Объясните мне, кто такие эти Шу?» «Никто, а что?» — взгляд Муснакава был устремлен на госпожу. «Что она делает?» «Мы, кажется, разговариваем», — напомнила Феба. «Этот тип...» Звякавший своими колечками, словно испытывал ее терпение. «Она что-нибудь сломает себе?» «Я что-нибудь сломаю вам, если вы не объясните мне, в чем дело. Так Шу — это...» «Проводники душ. Частица Создателя, а может быть и нет. Вам достаточно?» Он устремился на помощь госпоже, но Феба схватила его за руку. «Нет, мне недостаточно». «Отпустите меня!» «Не отпущу!» «Я требую!» — воскликнул он и погрозил пальцем, усеянным кольцами. «У меня есть дела поважнее, чем...» «Что это?» «Земля дрожит. Уже давно. Что-то вроде землетрясения». «Хорошо бы так!» Муснакав уставился в землю, опять содрогнувшуюся. «Теперь уже сильнее». «Что это было?» Феба даже забыла о своем раздражении. Ответа не было. Муснакав повернулся и побежал к тому месту среди камней, где стояла Мэв, поддерживаемая двумя носильщиками. «Надо спешить», — обратился он к ней. «Ты знаешь, что произошло на этом месте?» — спросила Мэв. «Госпожа, знаешь?» «Нет. Вот здесь я стояла, когда он впервые нашел меня». Она чуть улыбалась. «Я сразу сказала ему, никто не сможет заменить мне Кокера, потому что Кокер — любовь всей моей жизни». Земля вздрогнула еще сильнее. «Помолчите», — велел Муснакав. «Что? Ты затыкаешь мне рот? Да я тебе за это...» Она замахнулась на него палкой и потеряла равновесие. Носильщики бросились к ней, но Мэв задела одного из них палкой, и он отшатнулся с разбитым носом. Ее телохранитель бросился поддержать ее, но она опять замахнулась на Муснакафа, и новый выпад достиг цели. Мэв действовала с такой яростью, что ее палка сломалась, а сама госпожа упала на землю, увлекая за собой второго носильщика. Как только она коснулась земли, путаясь в своих юбках и накидках, земля опять задрожала. На сей раз дрожь не утихла, а продолжала нарастать. Опрокинула паланкин, стоявший рядом, и повергла на землю носильщиков. «Черт побери!» — закричал Муснакав, помогая Мэв подняться. «Смотрите, что вы натворили!» «В чем дело?» — спросила Феба. «Это он! Он услышал ее!» «Король?» «Тексас?» Прежде чем Муснакав успел ответить, земля содрогнулась и треснула. Трещина не была похожа на те, что Феба видела в горах Хармона. Она прорезала мостовую аккуратно и даже изящно, словно разделила на кусочки мозаику. «Стойте на месте!» — голос Муснакав одрожал. «Не двигайтесь! Скажите ему, что сожалеете!» — обратился он к Мэв. «Скорее!» С помощью двух оставшихся в строю носильщиков госпожа поднялась на ноги. «Мне не о чем жалеть», — бросила она надменно. «Боже, что за упрямство!» — Муснакав поднял руку, как будто собирался ударить ее. «Не надо!» — крикнула Феба. Ее тоже старуха сводила с ума, но она не могла допустить, чтобы Мэв били. Тут раздался новый толчок, и частицы мозаики провалились вниз, открыв мостовой десятки отверстий размером по 3, 4, а то и 5 футов. Из них пахнуло холодом и сыростью. «Я предупреждал!» Голос Муснакафа превратился в хриплый шепот. Взгляд Феба перебегал от одного отверстия к другому. Она пыталась угадать, в каком из них появится любвеобильный король Тексас. — Нам нельзя было идти, — прошептала Мэв. — Это ты меня уговорила, — она ткнула пальцем Фебу. — Ты в сговоре с ним, признавайся. Госпожа еле стояла на ногах, и слова слетали с ее губ вместе с брызгами слюны. — Признавайся. — Вы спятили, — отозвалась Феба. — Вы все спятили. — Эта женщина дело говорит, — раздался голос из-под земли, и изо всех отверстий разом забили гейзеры жидкой грязи, мгновенно поднявшиеся на два человеческих роста. Зрелище больше завораживало, чем пугало. Ахнув от изумления, Феба смотрела, как верхушки гейзеров тянутся друг к другу и переплетаются, образуя какую-то фигуру. — Муснакав, что это? — спросила она. Ответила ей Мэв. Он делает себе укрытие. Ее это зрелище явно не очень впечатлило. Бедняга не выносит света. Он боится засохнуть. — На себя посмотри, — сказал голос из-под земли. — Тебе бы написать книгу о том, как сохнуть, о, моя бедная любовь. — Я должна поблагодарить за комплимент? — Нет, — ответил голос, — просто помни, что я всегда говорил тебе правду, как бы горька она ни была. Ты состарилась, моя дорогая. Нет, ты не просто старая, ты дряхлая, забытая, никому не нужная. А ты красавец из дыры в земле, — огрызнулась Мэв. Из-под земли донесся гулкий раскатистый смех. — Покажись-ка лучше, — сказала она, — или ты стал совсем уродом? — Я стану всем, чем ты хочешь, моя конфетка. — Не подлизывайся. — Я стану монахом. Я... — Какое красноречие! Так ты покажешься или нет? Наступила тишина. Потом голос просто сказал. — Ладно. И из отверстий просочилась какая-то густая субстанция, быстро принимавшая человеческий облик. Существо встало спиной к Фебе, она не видела лица, но заметила, что тело у него каменное. «Довольно?» — спросило существо. «Боюсь, уже поздно», — сказала Мэв. «Нет, детка, совсем нет. Ничего еще не поздно». Он поднял руку размером с лопату для снега, словно пытался дотронуться до женщины, но его пальцы замерли в дюйме от ее лица. «Оставь свою немощную плоть, детка. Стань камнем, как я. Мы соединимся, и пусть люди живут на наших спинах, а мы будем лежать внизу и обнимать друг друга». Пока странный обольститель говорил это, Феба наблюдала за лицом Мэв и поняла, та уже слышала его слова бесчетное множество раз. — У тебя не появится ни одной новой морщины, — продолжал король Тексас. — Тебе не будет больно. Ты никогда не умрешь. От разговоров его прошиб пот, и, исчерпав запас аргументов, он повернулся к Фебе. Лицо его пересекали трещины, на него налипли грязь и глина. «Ну что, неужели это так плохо?» — спросил он, обдав женщину холодом, сыростью и запахом чистой подземной воды. «Скажи ей». Феба покачала головой. «Нет, мне это нравится». «Вот!» — король Тексас оглянулся на Мэв, но тут же снова повернулся к Фебе. «Она меня понимает. Тогда забирай ее. Пиши свои дурацкие письма ей, а меня оставь в покое». Феба увидела гримасу боли на грубом лице короля. «У тебя не будет другого шанса», — сказал он Мэв, по-прежнему глядя на Фебу. «И ады уничтожат твой город и тебя вместе с ним». «Не уверена». Может, ты хочешь снова вступить в дело?» Король наклонил уродливую голову. «Почему бы нет?» «Потому что у иадов нет чувств и нет ничего между ног. А ты их видел?» «Во сне. Много раз. Тогда возвращайся к своим снам, а меня оставь в этой жизни. Сколько бы ее ни осталось, от тебя мне ничего не нужно». «Больно», — пожаловался король. «Будь у меня кровь, я истек бы кровью». «У тебя нет не только крови». Огромное тело короля дрогнуло. «Осторожнее!» — прорычал он. Но госпожа не остановилась. «Ты старый и женоподобный», — заявила она. «Женоподобный?» Земля опять затряслась, и Феба услышала, что Муснакаф шепчет знакомую молитву. «Мария, Матерь Божья, во мне много чего есть», — сказал король Тексас, — «и не всем можно гордиться». Но женоподобность... Из головы его полезли змеевидные щупальца толщиной с палец. «Видишь, что здесь женоподобного?» Его тело менялось и перестраивалось, грохоча камнями. Он уже выступил на мостовую. Он навис над Меф, как скала, угрожающая рокача. «Я мог бы просто утащить тебя к себе, чтобы ты посмотрела, как у меня хорошо!» Он ухватился за край мостовой, как за ковер, и потянул. Муснакаф упал и угодил ногой в разверзшуюся дыру. «Нет!» — закричал он. «Госпожа, помогите!» «Прекрати немедленно!» — потребовала Меф, будто говорила с непослушным ребенком. К удивлению Фебы это сработало. Король Тексас перестал тянуть, и Муснакаф выбрался из отверстия, рыдая от испуга. «Почему мы вечно спорим?» Тон короля внезапно сделался спокойным. «Нам ведь есть что вспомнить». «Нечего нам вспоминать», — буркнула Меф. «Опять неправда. У нас были хорошие дни. Я построил тебе дорогу, эту гавань». Меф смотрела на него, не двигаясь. «О чем ты думаешь?» — продолжал король. «Скажи мне, дорогая». Меф пожала плечами. «Ни о чем». «Тогда я подумаю за нас обоих. Мое чувство к тебе сильнее того, что мужчина чувствовал когда-либо к женщине, за всю историю любви. И без этого хватит, я пропаду. Но и ты...» «Почему ты меня не слушаешь?» «Тоже пропадешь». «Пропаду?» — насмешливо переспросила Меф. «Да, именно. Город исчезнет через пару часов. Наша гавань, наши чудесные дома». Он показал на них рукой. «Иады просто сметут их. А Эвервиль...» «Я не желаю говорить об этом». «Неужели и тебе больно?» «Что ж, я тебя не виню. Ты основала его, а они о тебе забыли». «Прекрати!» — крикнула Меф. «Господи Иисусе, когда же ты поймешь? Я не полюблю тебя ни от каких уговоров, ни от каких обещаний, ни от каких угроз. Построй хоть тысячу гаваней. Пиши мне письма каждую минуту до самого конца мира. Я все равно не полюблю тебя». Она повернулась к стоявшему рядом носильщику. «Как тебя зовут?» «Нус, Каталья». «Подставляй спину, Нус». «Прошу прощения». «Повернись. Я хочу залезть к тебе на спину». «О, да, конечно». Он повернулся, и Меф вскарабкалась на него. «Что ты делаешь?» — тихо спросил король. «Хочу доказать, что ты ошибся», — ответила она, цепляясь за воротник своего скакуна. — «Я возвращаюсь в Эвервиль». Впервые за несколько последних минут Феба подала голос. — «Не может быть». — «Почему же?» — «Скажи ей», — вмешался король Тексас. — «Меня она не слушает». — «Вы обещали помочь мне найти Джо». — «Боюсь, это невозможно, Феба. Извини». По голосу Меф было понятно, как трудно для нее просить прощения. Но я же говорила, не теряй веры в любовь. Ведь вы ее потеряли. — Слушай эту женщину, — прогремел король, — она умница. Она так же одурела от любви, как ты, — отрезала Мэв. — Вам есть о чем поговорить. Она дернула носильщика за воротник. — Вперед! Когда бедняга, спотыкаясь, направился вниз, взгляд короля упал на Муснакафа, осторожно отползавшего в сторону. — Эй! — громогласно крикнул король в спину Мэв. — Если не вернешься, я убью твоего лизоблюда. Мэв оглянулась и ответила. — Не будь таким мстительным. Это глупо. — Я буду таким, каким хочу. Вернись. Предупреждаю тебя. Мэв только подстегнула каталью ударами пяток по ребрам. Ему осталось жить 2 секунды. Ты слышишь? Муснакав жалобно заблеял и попытался отползти подальше от ближайшего отверстия. Ты жестокая, пикнул Тексас вдогонку Мэв. Жестокая. С этими словами он нагнулся и потянул за край мостовой. Не надо, воскликнула Феба. Но ее заглушил вопль Муснакафа. Он цеплялся за камни, неудержимо сползая к дыре в земле. Феба не могла стоять и смотреть, как он погибает, и бросилась на помощь. Он протянул к ней руки, и на его побелевшем лице мелькнула надежда. Это было ошибкой. Лишившись опоры, он продержался на поверхности еще секунду и рухнул вниз, продолжая кричать. Феба отпрянула, всхлипывая от жалости и бессильного гнева. «Тише!» — сказал король Тексас. Она взглянула на него сверху вниз. Судьба Муснакафа была грозным предостережением, но она не могла сдержаться. «Ты сделал это из-за любви?» «По-твоему, я виноват? Это женщина. Ты его убил». «Я хотел, чтобы она вернулась». Но лишь добавил ей страданий. Король пожал плечами. «Там он будет в безопасности. Там спокойно». «И темно», — проговорил он. И тяжело вздохнул. «Ладно, я был неправ». Феба всклипнула и стерла слезы ладонью. «Я не могу вернуть его, но я тебя утешу», — обещал король. Он поднял руку, словно желая приласкать ее. Этого она меньше всего хотела. Она отскочила и к ужасу своему почувствовала, что теряет опору. Феба глянула вниз и увидела под ногами ту самую дыру, куда за несколько секунд до того свалился Муснакаф. «Помогите!» Она потянулась к королю, но его грубое тело было слишком неуклюжим. Небо над головой устремилось куда-то в бок. А Феба сорвалась и полетела. Полетела. Слезы ее мгновенно высохли, но глаза не видели ничего, кроме сплошной, беспросветной черноты. Глава вторая. Первая. Когда Джо и Уиксел Фи поднялись по лестнице и вышли на добела раскаленные улицы Бкетер-Сабата, Джо спросил. «А что значит Бкетер-Сабат?» Уиксел пожал плечами. «Я сам могу тебя об этом спросить». Его незнание почему-то успокоило Джо. «Они изучат загадки города на равных. Может быть, так оно и лучше. Лучше бродить здесь». Не стараясь понять, что открывается взору, просто смотреть и удивляться. Город состоял из того же, что и любой город Америки: кирпичи, дерево, окна и двери, тротуары и фонари. Но архитекторы и каменщики постарались сделать каждый элемент застройки, даже самый маленький, не похожим на другие. Отдельные здания поражали огромными размерами, например, башни, которые Джо видел с холма. Но даже самые скромные дома, каких было большинство, гордо отстаивали собственную оригинальность. Прохожие уже исчезли с улиц, а крылатые китарианцы с неба Однако казалось, будто строители города все еще присутствуют в своих творениях. «Если бы я создал хотя бы маленький кусочек этого города, — сказал Джо, — я никогда бы его не оставил. Даже перед ними?» — Уиксел кивнул на клубящуюся стену ядов. «Особенно перед ними». Джо остановился, вглядывая в стену. «Они уничтожат город Африка и нас вместе с ним. Кажется, они не спешат. Почему?» «Мы никогда этого не узнаем. Они слишком отличаются от нас». «Я и про себя это слышал. Люди не называли меня Африка, но я знал, что они думают». «Неужели ты обижаешься?» «Я могу...» «Нет, не обижаюсь. Я просто подумал, вдруг они не так уж сильно отличаются от нас?» «Мы не успеем узнать, кто из нас прав», — заключил Уиксел. «Они придут раньше». Они шли по чудесному городу, удивляясь тому, что открывалось им на каждом шагу. На одной из площадей стояла большая карусель, вращаемая ветром. Вместо деревянных лошадок ее фигуры представляли превращение обезьяны в человека на разных этапах эволюции. В другом месте стояли сотни колонн, а на их вершинах поблескивали странные геометрические фигуры, тихо вибрируя. Джо пообещал себе не задавать вопросов, но тот не сдержался и очень удивился, обнаружив, что Иксел знает ответ. «Это образы, возникающие под нашими веками», — пояснил Фи. «Я слышал, итарианцы считают их священными, потому что это суть вещей. Мы видим ее, когда закрываемся от мира». «Зачем же закрываться от вот такого места?» — спросил Джо. «Потому что, если хочешь что-то построить, нужно сначала увидеть это во сне». «Я уже бывал здесь во сне», — отозвался Джо. Его возбуждала эта мысль. Он проснулся в городе, который людям лишь снится. А если он уснет здесь, увидит ли он во сне свой мир или другой, такой же чуждый, как и метакосм? «Не стоит слишком вникать в здешние тайны», — предупредил его Уиксел. «На это многие сломали себе голову». Они закончили разговор и двинулись дальше, порой обмениваясь репликами, пока не подошли к мосту через пруд с удивительно спокойной водой, гладкой, как зеркало. Мост был возведен из материала, похожего на фарфор. Они немного посмотрелись в зеркало вод. Джо зачаровывал вид собственного лица на фоне грозовых туч и адов. «Выглядит очень уютно», — сказал он. «Хочется полежать на нем, правда?» «Полежать и заняться любовью». «Утонешь. Ну и пусть. Может, там внизу чудеса еще похлеще». «Например?» Джо вспомнил разговор возле колонн. «Например, какие-нибудь сны?» Уиксел не ответил. Оглянувшись, Джо увидел, что его спутник повернулся в ту сторону, куда они шли. Оттуда донеслись крики и еще что-то, напоминающее лязг оружия. «Слышишь?» — спросил Джо. «Слышу. Останешься? Или хочешь взглянуть, что там такое?» Сам Уиксел явно выбрал второе и уже взбирался на мост. «Иду», — ответил Джо и отвел взгляд от пруда. Лабиринт улиц не позволял определить, откуда доносятся звуки. Джо и Уиксел несколько раз ошибались, прежде чем обнаружили место сражения. Зайдя за угол, они увидели, что дорога неведомым образом привела их обратно на площадь с колоннами, где теперь началась битва. Пространство между колоннами было завалено телами, и там же сражались уцелевшие. Основным оружием служили короткие мечи, а среди участников боя оказалось много женщин. Они дрались с еще большей яростью, чем мужчины. Сверху налетали, чтобы поразить противников, около десятка крылатых кетерианцев. Джо увидел их впервые. Это были хрупкие создания с телами, как у шестилетних детей, и тонкими конечностями. Их крылья сверкали и переливались, а их голоса вплетались музыкальной нотой в хриплый рев дерущихся. Эта сцена, как и многое другое, увиденное Джо во время путешествия, вызвала у него смятение чувств. Вид раненых и мертвых угнетал его, но ярость воинов возбуждала, как и мелькание крыльев на фоне темной стены и адов. «Почему они дерутся?» — спросил он у Иксела, пытаясь перекричать шум сражения. «Династии Сумма Сумаментис и Энно Этериум сражались всегда. Никто не знает, почему. Но кто-то должен знать. Ни один из них, это точно. Так почему бы им не помириться?» Уиксел пожал плечами. «Зачем? Разве о войне мечтают меньше, чем о мире? Ее требует сама природа». «Требует?» Джо вгляделся в кровавую сцену перед ним. Да, словно чье-то властное требование заставляло людей вновь и вновь бросаться друг на друга. Не хочу я на них смотреть. Лучше вернусь к пруду. Да? Оставайся, если хочешь. А я не желаю в последние мгновения жизни смотреть на то, как люди убивают друг друга. Я останусь, — проговорил Уиксел немного виновато. Что ж, прощай. Недавний раб пожал ему руку. «Прощай». Джо повернулся, но не прошел и 10 шагов, как услышал позади ужасный крик. Обернувшись, он увидел, что Уиксел ковыляет за ним, держась за вспоротый живот. «Африка!» — простонал он. «Он здесь!» Джо устремился к нему, но Уиксел крикнул. «Не ходи, Африка! Он сошел с ума! Он...» Тут из-за угла появился Ной с коротким мечом, покрытым кровью, по самую рукоять. В родном городе он очень окреп, шагал уверенно и гордо. «Джо», — произнес он спокойно, будто между ними не стоял умирающий человек. «Я так и думал», — он схватил Уиксела за шиворот. «Что ты делаешь рядом с этим? Он должен быть заразный». «Оставь его», — сказал Джо. «Беги, Африка», — пробормотал Уиксел. «Похоже, он боится, что я причиню тебе вред», — заметил Ной. «А ты не причинишь?» «Он зовет тебя Африка, Джо. Это оскорбительно». «Нет, это, а по-моему, оскорбительно». И он мгновенно вонзил меч в шею Уиксела. Джо вскрикнул и кинулся вперед, но Ной уже с улыбкой вынимал лезвие. «Все, больше он не сможет тебя оскорбить». «Он меня не оскорблял». «Что? А, тогда можно мне тоже звать тебя Африкой?» «Не надо никак называть меня, просто убирайся отсюда». Ной перешагнул через труп Уиксела и приблизился к Джо. «Но я хочу, чтобы ты пошел со мной». «Куда?» «Получить то, что тебе причитается. Когда я увидел тебя на площади, я понял, зачем ты пришел. Я обещал тебе власть. Потом мы расстались. Извини, я решил, что ты мертв. И вот ты снова здесь, воплоти. Я хочу исполнить свое обещание». «Не надо». Ной подошел вплотную, как бы случайно, держа клинок в дюйме от живота Джо. «Надо, Африка». «Поздно». «Почему это? И ады скоро будут здесь». «Я думаю, их что-то удерживает», — сказал Ной. «А что?» «У меня есть подозрение, но тебе это знать ни к чему». Ной в упор взглянул на Джо. «Ну, что? Останемся друзьями? Или мне придется воспользоваться этим?» Он придвинул клинок чуть ближе. «Мы не были друзьями и не будем. Но я пойду с тобой, если ты мне кое-что расскажешь». «Что угодно». «Обещаешь?» «Обещаю. Что же тебе так важно узнать?» В голосе Ноя послышалось опасение, и Джо был этому рад. «Ладно, потом», — сказал он. «А пока пошли». Второе. В конце площади с колоннами стояло здание, казавшееся в некотором роде образцом кетерианской эстетики. Издалека оно выглядело как простой двухэтажный особняк, но когда Джо и Ной подошли ближе, они увидели, что каждый камень дома украшен особенным узором, а все вместе образуют совершенное единство, подобно строчкам стиха. Но Ною было некогда разглядывать камни. Он провел Джо внутрь и сказал: «Я обещал тебе власть. Она здесь». «Что это за место?» «Храм». «Чей?» «Я думал, ты догадаешься?» «Зарапушу?» «Конечно. Ты понравился им, Африка. Если кого-то и пустят сюда, так это тебя». «И что там?» «Я же сказал тебе, власть. А почему ты сам не войдешь?» «Я недостаточно чист», — ответил Ной. Джо подумал, что он шутит, хотя лицо Ноя было непроницаемо серьезным. «А я?» «Ты Сапас Умана, Африка, чистый Сапас Умана». «Шу это нравится?» «Думаю, да». «А если нет, что будет со мной?» «Ты умрешь». «Так просто?» «Так просто». Джо посмотрел на дверь. Как и стена снаружи, она поражала совершенством и изяществом линий, но на ней отсутствовали ручки и замки. «Если я войду и останусь жив, следом пойдешь ты. Таков твой план?» «Молодец. Хорошо соображаешь». Джо смотрел на дверь, и ему все сильнее хотелось узнать, что скрывается за ней. Он дважды заглядывал в глаза Шу, и каждый раз они приковывали к себе странной тайной, которую он не мог разгадать. Может быть, здесь ему это удастся? Скрывая нетерпение, он повернулся к Ною. «Пока я не вошел, ответь на мой вопрос». «Спрашивай». «Я хотел узнать, из-за чего воюют семьи?» Ной молчал. «Ты обещал», — настаивал Джо. «Да, обещал». «Так скажи мне». Ной пожал плечами. «Какая теперь разница?» «Я скажу». Он оглянулся на поле битвы и понизил голос до шепота. «Эцо, Этериум верят, что и ады выдумали Сапас Умана, что это темная часть их коллективной души». «А твоя семья?» «Мы считаем, что наоборот». Джо понял его мысль. «Вы думаете, будто и ады выдумали нас?» «Да, Африка, таково наше мнение». «И кто выдумал этот бред?» «Кто знает, где рождается мудрость?» — пожал плечами Ной. «Это не мудрость, это чушь». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я не выдумка». «Почему ты так уверен?» Джонни стал ломать голову над этим вопросом. Он просто повернулся к Ною спиной и со словами «Лучше посмотрим, что там» толкнул дверь. Она не открылась, но Джо ощутил резкую боль во всем теле, будто его ударило током. И в следующую секунду оказался в звенящей темноте храма. Он подождал, пока боль утихнет, и оглянулся на Ноя. В темноте кто-то двигался, но он не мог разглядеть очертаний. И тут кто-то позвал его по имени. Джо посмотрел вперед. В центре храма что-то блестело, освещенное светом из круглой дыры в потолке. Дойдя ближе, он понял, что стоит перед бассейном, длиной примерно в 20 футов. Его наполняли воды субстанции. Джо обонял острый запах моря снов, и его кожу покалывало волнами энергии, исходившей от воды. Подойдя к краю бассейна, он получил еще одно подтверждение этому. Под водой у самой поверхности лежал Шу, такой огромный, что с трудом помещался в бассейне. Его глаза размером в ярд или больше разглядывали Джо из-за переплетения колышущихся щупальцев. Нет, они смотрели не на Джо, а куда-то вверх, в отверстие крыши и дальше. «Он удерживает и адов», — прошептал Джо. «О, боже! Он удерживает и адов!» Тут он услышал шепот Ноя из темноты. «Чувствуешь? Чувствуешь, какая сила?» «О, да, Тихо сказал Джо. Он ощущал эту силу всем телом. Его синяки и порезы, начиная с тех, что оставил Мортон Коп, дали о себе знать новой болью, но он хотел подойти еще ближе, заглянуть в магические глаза Шу и увидеть сам то, что видит Иады. Он шагнул к воде, и его пробирала дрожь. — Поговори с ним, — указывал Ной. — Попроси у него то, что ты хочешь. «Какая разница, что мы хотим? Мы здесь ничего не значим. Ты что, не понимаешь?» «Черт побери, Африка!» Ной подошел ближе. «Мне важно то, чего я хочу. Я хочу жить в славе, когда уйдут Иады. Так что опусти руку в воду и...» «Но ты говорил, что собираешься умереть на родине. Я просто забыл о том, как хорошо жить, особенно здесь». «Ни в твоем мире, ни в моем нет места прекраснее, чем этот город, и я хочу сохранить его». «Ты хочешь завладеть им?» «Никто не может владеть Бекетер-Саббатом». «Похоже, ты готов попробовать». «Ну, это мое дело». Ной прижал к спине Джо лезвие меча. «Давай, опусти руку в воду». «А если я этого не сделаю?» Тогда это сделает твой труп. Он удерживает Иадов. Очень может быть. И если мы его потревожим, Иады сделают свое дело. Это все равно случится, рано или поздно. Если мы поможем этому, мы изменим ход истории и получим власть. Как тебе такое? Ной надавил на меч чуть сильнее. Ты ведь за этим сюда пришел? Или не помнишь? Джо помнил. Боль напомнила ему о том, что он пустился в плавание, чтобы стать сильным, но после всего, что он увидел здесь, прежние представления о силе и власти казались ему смешными. У него была любовь, какой не знает большинство людей. Он любил женщину, отзывавшуюся на его радости и печали. Ее объятий вполне достаточно для счастья. Все это в прошлом, но он жил... Не зря. Он понял, что значит быть счастливым, и теперь может умереть. «Я не хочу власти», — сказал он Ною. «Лжешь. Говори что угодно. Я знаю правду, и только это имеет значение». Ной почувствовал в его словах угрозу и, недолго думая, вонзил меч Джо под ребра. «О, Господи, какая боль!» Джо застонал, но Ной лишь глубже погрузил лезвие, повернул его, а потом вытащил. Джо прижал руки к ране, откуда хлынул поток горячей крови. Мир вокруг уже заливала тьма, но ему хотелось последний раз перед смертью увидеть золотые глаза Шу. «Держись!» — прошептал он себе. Краем глаза он заметил золотой ободок с темным кругом внутри. Прекрасный в своей простоте и законченности, круглый, ясный, сверкающий нетленным золотом. Что-то в его голове сместилось, будто он скользнул к центру этого золотого кольца. И все. Он расстался со своей болью, со своими синяками и ранами, расстался с Джо. Его тело начало падать, и когда жизнь окончательно ушла из него, он... вошел в глаз Шу. Это продолжалось всего мгновение, но было полно такой невыразимой радости и покоя, что он сразу забыл обо всех страданиях последних дней и предшествовавших лет. Не было ни смятения, ни страха. Он абсолютно ясно понимал, что с ним случилось. Он умер на краю бассейна, и его дух растворился в глазах Зарапушу. Потом, через миг, показавшийся бесконечным, он взлетел вверх, куда смотрел Шу, к темной туче Иадов. Внизу он услышал крик Ноя и непостижимым образом увидел, что там произошло. Ной перешагнул через тело Джо и опустил окровавленные руки в воду. Реакция Шу была мгновенной. Щупальца взвились в воздух, и одно из них случайно или намеренно обхватило пальцы Ноя. Разгневанный Ной поднял меч и пронзил им немигающий глаз Шу. Мир Джо содрогнулся. Дрогнул луч света, в котором летела его душа. Дрогнул храм. Дрогнули колонны на площади и улице Пкетер-Сабата. Джо понял, что случилось. Шу не смог удержать нависшую над городом волну, и она покатилась вниз. Джо осознал, что летит, как стрела, прямиком в ад, к их клубящейся оболочке. На земле рушился великий город. И он, Джо Фликер, умерший, но живой, летел в сердце его разрушителей, и теперь у него не осталось никакой надежды.